Я был везде и нигде, одновременно всем и ничем, практически божеством, огненной химерой. Чувствовал, что здесь и сейчас в моих руках, начало всех начал. Хотя разум познал лишь мгновение, но даже оно воплощало в себе вечность. Показалось, что в нескольких метрах от себя, на фоне неоглядного космоса и тусклого свечения Млечного Пути, я увидел мифического доппельгангера. Почти точную копию меня самого, вплоть до самых мелких деталей. Только от него исходили потоки злобы и ненависти ко всему живому. Невиданной силы, зашкаливающей за все разумные пределы, сравнимой лишь с силой атомного взрыва. Все это клокотало и бурлило внутри его темной сущности, изредка прорываясь солнечными протуберанцами. Каждая мышца тела напряжена и готова к беспощадному убийству. Пальцы сомкнуты в кулаки, а суровый взгляд буравит меня с нескрываемым отвращением и презрением. Отличие лишь в том, что он прозрачный, и его тело пронизывают тысячи темно-синих кровеносных сосудов. Я не отводил взгляда и продолжал смотреть ему прямо в глаза, спокойно, без страха. Его тело, словно пластилин, трансформировалось в незнакомого мне человека, полностью теряя сходство, и становясь еще более прозрачным, пока совсем не растворилось. Бурлящая первозданная энергия переполнила меня, и я вновь отключился. Город за окном, погруженный в густую вязь тьмы, пестрел блеском неоновых вывесок и ярких огней окон прилегающих домов. Я по-прежнему сидел в кожаном кресле и сжимал в руках зловещую фигурку. Внезапно голову накрыло волной нестерпимой боли, словно от взрыва осколочной гранаты в ограниченном объеме черепной коробки. Тут же, с появлением боли, ушли в глубину подсознания приобретенные навыки и знания, вернув меня к зачаточному уровню младенца. Бросив окровавленный амулет на стол, я поднялся с кресла и с трудом подошел к старинному зеркалу, висящему на стене. Выглядел я неважно, лицо неестественно бледное, перепачканное загустевшей кровью из носа, отекшие глаза почему-то разного цвета, как у Рихтера. Странно это все, рубашка тоже не избежала возмездия, она уделана темными пятнами крови почти до живота, тело гудело от усталости, безумно хотелось спать. Самым правильным решением было отправиться домой, что я, не раздумывая, и сделал. Всего несколько шагов по ступенькам, и за спиной, откуда-то со второго этажа послышался дикий смех гиены. Он вызывал в сознании боль, как будто что-то вгрызалось острыми зубами вплоть на кончиках пальцев. Мистика. Но мне не хотелось подниматься наверх и разбираться с этим весельчаком. Я спустился по лестнице и вышел на улицу, попутно вызывая по сотовому такси. Слишком устал, нужно отдохнуть. Глава 5. Дверь в никуда из ниоткуда. Екатеринбург, 24 декабря 2011 года. Поезд Екатеринбург, Москва, 25 декабря 2011 года. Сегодня утром я проснулся в уютной кровати, и что важно, в собственной. К тому же не от того, что кто-то наглым образом потревожил сон. Все проще, я невообразимо устал спать. Да, и такому суждено было случиться в жизни. Обычно раздражающий будильник мирно шелестел черными усами стрелками на прикроватной тумбочке. Он даже и не думал трезвонить шутовской шапочкой с бубенцами, и этим пробуждал во мне сладостное умиление. Быть может, будильник испугался недавних угроз, что я там говорю ему спросонья. Клянусь выбросить его в окно, прямо под колеса несущихся автомобилей, отправить в мусорное ведро, где ему самое место, познакомить с многотонным прессом, который в секунды превратит бедолагу в металлическую котлету. Все-таки вряд ли, ну, не похож он на впечатлительную особу. Все намного бесхитростней, не заводил я его вчера, как и позавчера, и позапозавчера, я же в отпуске. Вот оно, персональное Авраамово лоно в миниатюре, место, где нет душераздирающего скрежета коварного будильника, нет убивающих сознание телефонных звонков, нет удручающих и тягостных понедельников, и главное, нет бессердечных, всевластных и ничего не понимающих руководителей, тех, которых хочется сравнить с чем-то резиновым и иногда источающим аромат клубники. Как же я безгранично рад тому, что Рихтер отличный начальник, редкое исключение из этого правила. Я принадлежал только себе и делал все, что захочу, то есть в основном ничего не хотел и ничего не делал. Вот уже неделю я непрерывно бездельничал, и казалось, что с каждым днем отдыха я все сильнее в нем нуждаюсь. Не было этому ни конца, ни края, и не вырваться мне из замкнутого круга. Чем дольше отдыхал, тем большую усталость испытывал. Ее нельзя сравнить даже с изнеможением от работы грузчика, такого, которому приходится разгружать мешки с мукой весом в полцентнера часов по 16 в сутки. Но жизнь, несмотря ни на что, божественно прекрасна, и об этом хочется кричать во всю ширину луженой глотки, на весь земной шар. Пожалуй, эту эйфорию не описать всеми словами мира, ни на одном языке. Намерение было настолько сильным, что я пополнил список заветных желаний еще одним пунктом. Под номером 11, поорать на вершине зеркального небоскреба. Разместилось оно между прокатиться на огненно-красном жеребце Феррари, разогнав его до максимума и плюнуть с верхнего уровня Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. В отпуск меня отправил Альфред, отблагодарив за плодотворный труд, несмотря на то, что отработал я чуть больше месяца. Следуя его совету, не спорить, я не стал отказываться от предоставленного кусочка счастья. Выполнив все пожелания Рихтера, получил его благословение и добротные премиальные, немного не дотягивающие до бюджета княжества Лихтенштейн. Конечно, он переоценил мой титанический вклад в наше общее дело. Не был труд настолько хорош, даже для новичка. Пару раз меня нагло кинули на деньги, других слов не подберешь. Подсунули состаренные китайские подделки вместо антиквариата. Однажды я по черепушке получил, да так, что сознание ненадолго покинуло меня. В отличие от ценностей и лишних денежных средств, утраченных навсегда во мраке беспредела. Но Рихтер убеждал в том, что так бывает со всеми, и даже с ним, почти один в один. Может, он и сочинял чуть-чуть, хотя, вернее сказать, много привирал, но это вселяло необходимую уверенность в собственных силах. Время бежало галопом, неистово ржа и брыкаясь на ходу, словно вырвавшийся на волю мустанг. Появлялся бесценный опыт, иногда даже положительный. Зарождались негласные каноны, от которых я больше не отступал, и все вроде налаживалось. Ну, или мне так хотелось думать. Всему в мире свойственно заканчиваться, рано или поздно. Исключением не стал и скоротечный отпуск. Смешные усы на будильнике застыли по обе стороны числа 12, больше походя теперь на озлобленные брови. Из этого следовало два события. Во-первых, нужно вставать, пока враждебные часы не покусали. Во-вторых, до поезда не так много времени, и его нужно использовать с умом. Сегодня я отправляюсь в Москву, в важную командировку вместе с Рихтером. По поводу ответов на таинственные вопросы, на встречу с загадочным человеком, личность которого окутана маревом конспиративности. Да, именно так и никак иначе. Это все, что я смог выпытать у Рихтера, несмотря на всю свою твердокаменную настойчивость. Дорожная сумка упакована еще в прошлые выходные. Электронные билеты на поезд Благовещенск, Москва, 349 ЧЕ забронированы. Места в дешевом плацкартном вагоне. Все, как потребовал Рихтер, который категорически отказывался ехать в купе. И никакие доводы здравого смысла не могли его переубедить. Хорошо, хоть он не попросил места у туалета, чтобы в полной мере хапнуть заряд экстрима от такой поездки. Ярко-желтый автомобиль с оранжевым фонарем на крыше и шашечками на борту остановился со скрипом тормозов прямо под варежкой. Я сунул мрачному таксисту пачку мятых купюр из заднего кармана джинсов, не утруждая себя пересчетом, и захлопнул дверь. Было там, конечно, больше, чем мы договаривались, и даже намного значительнее, чем совесть позволяла ему попросить, но это не столь важно сейчас. Для хорошего человека не жалко. Он сдержал обещание довести меня быстро, немного пренебрегая ограничением скоростного режима. Я сдержал свое, отблагодарить его, как следует. Водитель пересчитал купюры, и я получил знаковый жест одобрения, поднятый вверх большой палец правой рукой, а еще улыбку, полную восторга, которая украсила угрюмое лицо пожилого водителя с восточными корнями. Я еще раз махнул на прощание, и таксист не спеша, словно сонная муха, отъехал от железнодорожного вокзала. Перед собой я увидел памятник славным героям Великой Отечественной войны. На постаменте из серого уральского гранита в едином порыве слились рабочий металлург и его мужественный сын-танкист. Монумент был величественен и несокрушим, как и несгибаемая воля людей, которых он стремительно поднимал ввысь манящих огней миллионов звезд. Памятник вдруг замерцал холодным серовато-голубым свечением, и по поверхности потекли к земле электрические разряды. Что вообще происходит? Невероятно. Можно, конечно, предположить, что это явление вызвано скоплением атмосферных разрядов, но на небе, как назло, не было ни облачка. Других вразумительных объяснений в голове не нашлось. Мистика. К тому же видение становилось с каждой секундой все фантастичней. Мне казалось, что я вижу, как люди на памятнике оживают. Окаменелые груди героев Великой Битвы вздымались от тяжелого дыхания. В их глазах зажглись бессмертным пламенем героизма и самопожертвования. Каждая клетка их тел пропиталась сдержанной, глубокой скорбью. Суровые люди, как и время, в которое они жили и умирали. Жестокие, леденящие душу воспоминания, живущие по сей день в памяти и сердцах людей. Их ни каленым железом не выжечь, ни топором не вырубить. Теперь я даже слышал отголоски бессмысленных побоищ, взрывы, залпы тяжелых орудий и автоматные очереди, а еще предсмертные стоны. Моргнула и галлюцинации исчезли. Сердце в бешеном ритме молотило о грудную клетку, разгоняя вязкую кровь. Лоб покрылся холодной испариной, руки дрожали. Воздуха катастрофически не хватало, но не только от тревожных видений, а еще и от страха вновь все потерять и начать жизнь с нуля, как в далеком 2008-м. Только сейчас я осознал, что за все время я ни разу не был на вокзале. А если это случится вновь, чертовы наваждения, без жалости терзающие сознание. Состояние постепенно пришло в норму. Теперь мне почему-то дико хотелось есть, так что буйвола бы целиком проглотил, словно гигантская змеюка-переросток. Как-то я упустил сегодня этот момент, а вот бдительный желудок нет. Он нетерпеливо урчал, перебирая гамму различных тональностей. Я потихоньку подкрался к вокзалу, пробравшись через плотную толпу ужасно нескромных нелегальных бомбил. То еще зрелище. Они толкались и галдели, окучивая клиентов, словно оголодавшие чайки, дерущиеся за черствый кусок хлеба на морском берегу. Информационное табло на освещенном, как днем, здании вокзала Свердловск-Пассажирский подсказывало, что до прибытия поезда осталось 57 минут. Вполне достаточно для того, чтобы немного перекусить. Как говорится, червячка заморить, без меры прожорливого и всеядного. Заприметив ближайшую закусочную с глубокомысленным названием на неоновой вывеске, в гостях у Самаэля, я на свой страх и риск проследовал к дверям. А пугаться и удивляться здесь было чему. Это вам не визит в чопорный и изысканный французский ресторан. Интерьер забегаловки угнетал безвкусием. Покрытые слоем черной мерзости стены, помнящие аромат свежей краски во время ремонта в прошлом веке. Тряпичные диванчики в удручающе дряхлом состоянии. Грязь на них не только виделась невооруженным глазом, но и ощущалась обонянием. Деревянные столы без скатерти завалены горами грязной одноразовой посуды. Ее, видимо, вообще предпочитали не трогать, чтобы не беспокоить клиентов по пустякам. Да и музыка соответствующая, мрачная и злая, как в культовых фильмах ужасов. В свое время это место, вероятно, было настолько же восхитительно и прекрасно, насколько ужасно и отвратительно сейчас. Помещение до отказа забито типичными представителями привокзальной богемы. Беспробудные пьяницы бомжеватого вида со стойким запахом тройного одеколона. Эти постоянные клиенты со скучающими физиономиями располагались вокруг барных столов, заставленных пивными кружками и бутылками из-под севухи. Вероятно, пьянчушки ждали случайного собутыльника с бухлом, обязательно небрезгливого и принципиально не пьющего в одиночестве. Агрессивно настроенная молодежь в спортивных костюмах, бросающая презрительные взгляды в мою сторону. Парни кучковались на диванах, вальяжно развалившись на них, словно мартовские коты на солнце. Хлопцы увлеченно резались в нарды, сопровождая игру заливистым смехом и улыбками. Здоровые, мускулистые, с воротником из кудрявых волос и бульдожьими цепями из турецкого золота в палец толщиной. Лица кавказской национальности, так их обычно называют. Между столами шныряла парочка малолетних беспризорников. Грязные, вонючие, с болезненно сероватыми лицами и беззубыми улыбками. Из одежды на них только тряпье на три размера больше. Выглядели они как минимум странно, как максимум, попросту омерзительно. Босяки настойчиво и хамовато просили мелочь на корочку хлеба. Видимо, попрошайки считали, что кто-то им чем-то обязан в жизни. Сомневаюсь, что деньги сиротинушки собирали на еду. Скорее, на покупку клея моменты полиэтиленового пакетика в ближайшем ларьке, для того чтобы избавить себя на несколько часов от однообразной жизни. Так они могли отправиться в мир манящих галлюцинаций, оставив почти бездыханное тело на холодном бетонном полу в подвале. Ну, не видел я в них мук от недоедания. Горы неоприходованной еды на столах, щедро облепленной неразборчивыми мухами, их не интересовали. Попадались, конечно, тут и редкие гости, приезжие пассажиры, как и я, заблудившиеся и случайно забредшие на пир во время чумы. Из разношерстной толпы их выделяло натянутое приличие, выпученные от шока глаза и скорость заталкивания тошнотворной пищи, от одного лишь вида которой становилось не по себе. Впрочем, схожесть с рестораном все-таки была, заоблачные цены с разорительным для кошелька эффектом, доступные зажравшимся олигархам, а не среднему классу, который вкалывает по 12 месяцев в году, сравнимые лишь с ценами в баре космической станции, подвешенной в первой точке Лагранжа системы Земля, Луна, и все же впечатления от кафе не смогли побороть голод, звериным рыком разрывающий желудок, решил все-таки перекусить. «Добрый день, что можете посоветовать?» – спросил я продавца, подходя к барной стойке, заваленной жирными чебуреками. Выглядел буфетчик необычно, но вполне вписывался в жутковатый колорит заведения. Он напоминал сатира, широкоплечий, плотного телосложения, с угольной промасленной бородкой, похожей на козлиную, бегающие черные глазки и тело, покрытое густой шерстью. Одет он в белую майку со следами масляных отпечатков пальцев. В районе груди на ней красовался бейджик с нацарапанной надписью «Силби». На голове разноцветная челма, намотанная достаточно плотно. В руках бусы четкие из лазурита и малахита с подвеской из серебристого металла в виде уробороса, свернувшегося кольцом змея, пожирающего собственный хвост. Завершала образ одна немаловажная деталь, стойкая амбре перегара, такой концентрации, что даже у ко всему привычных мух дыхание перехватывало, и они падали замертво, прямо в чебуреки. Может, у продавца и были копыта и рога, но я их не видел по понятным причинам. Ну, не говорить же ему: «Эй, ты, сними челму». Ну, или: «Эй, ты, выходи из-за стойки, предъяви копыта». Да и черт с ним, с сатиром. Тьфу, тьфу, тьфу. «Посоветовать, говоришь?» «Советую не выпрашивать советов у незнакомых человеков. Неблагодарное дело, ничего они не принимают с таким отвращением, как советы», — сказал он с грубым кавказским акцентом, не утруждая себя даже кивком для приветствия. «У меня хорошая память, вы же Эдисона цитируете, вы образованней, чем мне показалось в начале». «Это не какой-то Паттинсон», — сказал, — «а Силби. Что, читать не могишь?» — тыкая пальцем в грудь, пробурчал продавец. «Неважно, я вас лишь просил посоветовать, что мне из еды выбрать. Я тоже про нее, и я уже ответил, причем в расправленной форме. Здесь еду продают, а не советы раздают. Я ведь бармен. Может, ты не туда забрел? Хорошо, что-нибудь есть, кроме пирожков?» Кивая на поднос, спросил я: «Не пирожки, чебуреки. Глядишь, тоже плохо. Что-нибудь, кроме чебуреков, есть?» Задал я новый вопрос, чувствуя, что закипаю, как чайник на плите. Скоро либо свисток выбьет, либо крышку сорвет. «Обижаешь. Конечно, есть. Еще пирожки с мясом. Ой, ББЛ, меню есть, как без него?» «Надо было начинать с этого», — ехидно ухмыляясь, сказал он и бросил новенькую кожаную папку на барную стойку. Видимо, до меня к ней ни одна рука не прикасалась. Белоснежный листок внутри папки еще источал запах типографской краски. Хотя дата, указанная в меню, говорила о том, что напечатан он в далеком августе 8 числа 8 года. Да, часто же его спрашивают, а еще чаще меняют. «Ну, что встал, выбирай. Очередь задерживаешь», — вздыхая, торопил меня сатир. «Все есть, что в меню?» — поинтересовался я, обернувшись. К моему удивлению, толпа людей за моей спиной отсутствовала. «Странный он все-таки, все, от начала до конца, или от конца до начала, как тебе угодней будет. Вот это и это», — тыкая наугад в листок, сделал я заказ. «К сожалению, этого сейчас нет. Давай еще раз», — потычь пальцем. «Вы же говорили, что все есть». «Да, Силби говорил, я же не отмахиваюсь от слов. Все есть, кроме это. Тогда это и вот это. Еще выбирай». «Не угадал», — пропел сатир и заржал на все заведения, привлекая внимание разносортных посетителей. «Вы издеваетесь? Черт, да я уже в третий раз». Вулкан терпения взорвался и разбрасывал теперь перегретую лаву злобы наружу, заливая все вокруг. «Цыц, даже не думал. У меня по субботам один единственный законный выходной от издевательств и унижений греховной плоти. Должен я хоть когда-то бездельничать». Ничего не понял я из его бессмысленных слов, но эффект был потрясающий. Я заткнулся. «Шучу я, шучу. И вообще, в чем меня винить? В том, что ты не туда тычешь, что зазря горланишь и брызжешь слюной», — спокойно произнес он и уставился щелками крысиных глаз. «Ладно, попробуем по-другому. Мясо есть?» — сменил я тактику и положил закрытую папку на барную стойку. «Есть мясо. Свежие? Свежие не бывает, недавно еще бегало», — продолжил истерически смеяться на публику сатир, закрывая лицо грязными руками. «Я понял, что у вас отменное чувство юмора. Вам бы в цирке выступать клоуном. Мне тогда мясо, какой-нибудь гарнир, кусок хлеба и стакан газированной воды. Вам все понятно, обижаешь?» — протянул повелитель чебуреков. Вскоре он выставил на стойку стеклянный стакан цацацалас, налитой в него шипящей мутно-бурой жидкостью. Чуть позже, тарелку с чебуреком, обильно посыпанным свежим, мелко накрошенным укропом. «Не берут в цирк, наружностью, говорят, не подхожу, не смешной, веселиться никто не будет. Тухлыми яйцами и помидорами дети закидают», — добавил он с нотками грусти и вздохнул, выпуская очередную порцию перегара. «Ну а вы что хотели? Разница для тебя имеется, чего я хотел?» — с иронией спросил сатир, поправляя челму. «Верно, нет разницы. Можно поинтересоваться, что это?» «Это, если глобально, то райская пища, дарованная нам. Как его там кличут-то?» «Господом Богом. Если поближе к земле, то всего лишь твой заказ, над которым горбатились десятки человеков. Чтобы ты рык в своем чреве заткнул. Один скотинку выращивал, другой ее жизни лишал, третий потрошил и на куски разделывал, еще один пшеницу растил, а другой ее в муку молол. Думаю, ход мыслей ты понял. Если добавить конкретики и углубиться в суть, то заурядный чебурек. Продолжать? Вижу я, что это долбанный чебурек», — заорал я, раздирая глотку и багровея. «Ну а зачем тогда бестолковые вопросы задаешь? Не жалеешь ни моего времени, ни своего», — произнес сатир, причем ни одна мышца на невозмутимом лице не дрогнула. «Просто я хочу знать, почему передо мной сейчас именно он. Это не то, что я просил. А что не так? Все, как заказывал, и есть. Мясо свежее не бывает, и как раз внутри чебурека спрятано. Тесто снаружи, ну и», — разведя руки в стороны, пропел бармен, — «тадам гарнир из зелени. А, еще про воду забыл сказать, но с ней тоже все отлично. Видишь, сколько пузырьков. Сам старался, каждый по отдельности с любовью укладывал, чтобы такому уважаемому гостю, как ты, угодить. Я ведь всегда рад посетителям, особенно пилигримам, ведь они так редко появляются. Разве? И как в вашу изумительную логику укроп вписывается? Опять 25, так вроде принято сказывать, хотя пофиг, да замечательно вписывается. Укроп, листовой овощ, гарнир предпочитают делать из овощей. Ну вот и ешь мясо с гарниром. Сам не знаешь, что хотел, и меня от дел отвлекаешь. Плати давай, я другого не продам, устал от тебя. Ну, вы хоть тарелку поменяйте, там вон грязь на краях», — указывая пальцем на пятна непонятного происхождения, потребовал я. «Ты же тарелку жрать не собираешься?» «Я, во всяком случае, рассчитываю». «Нет, похоже, что я могу это сделать. Откуда мне знать, я тебя в первый раз вижу, и глаза бешеные. Чего угодно ожидать можно, того и гляди в глотку вцепишься», — стирая жирными пальцами с краев грязь, пробурчал под нос властелин жирных пирожков. «Нудный ты, все готово, забирай». Слова у меня закончились. Я вытащил из кошелька купюру и протянул напыщенному хаму. Она тут же исчезла в его карманах. Теперь он с довольным видом протирал пивную кружку, смотря в упор на меня, и улыбался во все 32 зуба. «А сдача? Что с ней?» «Нормально с ней все, только вы ее не дали. Там целых 100 рублей. Ты еще, оказывается, и мещанин. Мелочный такой людишка. Скупой до безобразия. За ломанный грош родную мать удавишь. А кто, по-твоему, мне за нервные клетки должен заплатить? Дело не в мелочности, а в принципе. Вот теперь оно как обзывается. Отстаю от жизни, аутсайдером скоро сделаюсь», — с досадой произнес сатир и состроил удивленную гримасу. Он бросил в расстройстве на прилавок мерзкое грязное полотенце, затем встал в боксерскую стойку и завращал кулаками. «Ну, тогда словами тебе отвечу. У меня в принципе нет сдачи. Придется дубасить меня, чтобы ее забрать. Жалобную книгу дать, или избираешь мне паяльником на лбу свое нытье выжечь, как изверг Хайрула? Ахинея. Да ничего я не буду. Спасибо за великолепный обед», — язвительно произнес я, подкрепляя слова натянутой улыбкой. «Чтоб ты этими чебуреками подавился». Последнее я произнес не вслух, а про себя, к тому же почти шепотом. «Слушай, не нравится — не хавай. Хамит еще. Иди вон в Нцдоналтес и уплетай там, сколько заберется в тебя. Хрю, хрю». И снова в ушах зазвенел его дегенератский и одновременно пугающий смех. Я попытался не обращать на это внимания и продолжил движение к столику, за которым стояла парочка бомжеватых мужчин. Не то чтобы они выглядели лучше, чем другие. Остальные места были заняты. Первый, седой старик, похожий на Деда Мороза, только не мытого, без мешка с подарками, без обмундирования и без снегурочки. Да и великой целью осчастливить всех детей он тоже не грезил, не его уровень. Второй был чуть помоложе и менее бородатый, но такой же грязный и неопрятный. «Будь осторожней с желаниями», — добил меня словами бармен, словно выстрелом в голову. «Они иногда сбываются в самый неподходящий момент». Что-то показалось странным в его фразе. «Но вот что», — я обернулся, но он уже не обращал на меня внимания. Да и вообще, судя по виду, забыл о моем существовании. Сатир увлекся теперь перекладыванием чебуреков из одного подноса в другой. При этом он усиленно шевелил губами, изобразив на лице неподдельное трудолюбие. Гениальное времяпрепровождение. Плюс 100-500. Единственное, что я теперь знал точно, это то, что если в мире и существует кровавый ад сатаны, то он должен обязательно выглядеть именно так, как объятая пламенем кухня за спиной бармена в этом злачном заведении. С черной копотью, зловонной гарью, с чугунными чанами булькающего масла, кипящего со времен начала бытия. В них обжаривают грешников на пару с чебуреками, после чего скармливают их самим же нечестивцам, погрязшим в агонии вечных мук. А сам бы продавец там тоже без работы не остался, и должность бы получил не последнюю. «Можно к вам присесть, или, вернее, привстать?» — спросил я у бомжей, подойдя поближе. «Да, конечно, что мы, не люди, разве?» — разгребая завалы бутылок на столе, ответил мне Дед Мороз. «Вставай, насколько хочешь и как тебе влезет». Я сгрузил на столик поднос с так называемой едой и попытался успокоиться. Медленно и плавно задышал. Мысли о приводящем в бешенство Силби улетучивались. Мне почти удалось побороть волнение. «Ответы в тебе», — монотонным голосом произнес второй мой компаньон в трапезе, который выглядел сейчас как философ в часы размышления. «Что? Что вы сказали?» В крайней степени удивления спросил я его. Пульс участился. Башенки спокойствия трещали по швам, потеряв прочный фундамент в болоте бессмыслицы. «Вновь мне говорят про какие-то ответы в себе. Что за фигня творится?» «Я говорю, котлеты себе, ну, эти, которые в булочке с кунжутом. Не бери, когда в Нцдонлтес придешь, а лучше вообще не ходи. Ни к чему тебе чужеродная еда и питье, русской душе противное. До добра не доведет, поверь бродяге. Я много чего видел и пробовал. Тебе такое даже в страшном сне не приснится. А не хочешь мне верить? Поверь Силби. Он много знает и всегда говорит правду. Конечно, когда хочет. А, послышалось, видимо. И что с ними не так? Мне даже интересно. Интересно, это хорошо. Была тут одна история пустяковая с моим закадычным другом. Ну, как с другом, со знакомым. Да и незнакомый он мне вовсе. Так, бухали с ним до желтизны в глазах, да еще по помойкам искали вещи несуществующие. Двигатель вечный, что ли, искали? Неа, мы не по этой части. И вообще, не перебивай. В институте он работал. Мыслителем был когда-то давно, целую вечность назад. Хотя, может, всего и крошечку от нее самую крохотулечку. Не туда уже понесло что-то. Неважно это совсем. Предыдущие все сотри без сожаления и пощады. Да заново начнем. Что стереть? Ну, эти рассуждения из памяти сотри, лишние. У меня другая мысль зародилась. Странный он все-таки. Такое впечатление складывается, что он на самом деле о себе рассказывает. Ладно, посмотрим, что дальше будет. Все сделано, учитель, слушаю и внимаю, съязвил я, но бомж этого и не заметил. Философ выловил из кучки мусора на столе грязный стакан с непонятной жидкостью, допил и с умным видом продолжил. В 39-м царстве, в 30-м государстве жил-был молодец. Не мудр он был, но и не глуп. Не красавец, но и не чудище лесное безобразное. Не злой он был, но и добрым не назовешь. Обычный он был, такой же, как и все, нейтральный. И вот однажды под покровом ночи в полную луну пришла к молодцу величественная черная вдова. Будем так величать эту мамзель, надо же ее хоть как-то называть. Сама-то она уже и не помнит, как имя ее звучало. Да оно и понятно, старенькая, столько жизней прожить. Душа у вдовы была чернее черного, но тело молодое и красивое. Попросила его она о просьбе нелепой и несуразной, хотя у каждого свои в голове рыжие тараканы шныряют. «Какие еще тараканы?» — уточнил я, для того чтобы поддержать беседу. «Тараканы? Да разные. У кого покрупнее, у кого помельче. Сказка не об этом, не перебивай». Но отказал ей молодец. «Не буду», — говорит, — «такими делишками гнусными заниматься». А она ему мешочком с золотыми звонкими трясет перед лицом тощим и посмеивается. «Будешь, куда ты денешься? На те деньги можно два раза по полцарства купить и еще бы на обмыть осталось. И сломалось что-то у молодца внутри, хрустнуло, как ветка на дереве вековом, внутри червями изъеденная. Сделал он гадость для нее, и отдала она ему обещанное. Причем тут котлеты, если не секрет, конечно, перебил я увлеченного бомжа-мыслителя. Да что ты за кадр такой, все время перебиваешь. Слушай, пропустишь самое важное, одернул меня Дед Мороз и поднес немытый палец ко рту. Радует, что к своему истину глаголишь, Аркаша, назидательным тоном сказал философ. Но ты на него не серчай, зеленый он еще. Да вижу я, Василий Федорович, что он только с грядки вылупился. Ему еще расти и расти. Я вам не мешаю меня обсуждать? Спросил я с иронией, стряхивая на тарелку укроп с чебурека. Не мешаешь, ответил бомж по имени Василий. Тьфу на тебя, весь настрой сбил, Солобон. Вот как мне теперь продолжать, не обращая внимания, рассказывай, приободрил напарник и похлопал его по плечу. Да-да, не обращайте на меня внимания, продолжайте. Короче, пошел он в магазин, прикупил самый дорогой коньяк, который видел. Нэнси Хо, что ли, назывался. В харчевне сандвич заморский взял. Он давно уже о нем мечтал. Год, может, полтора стекла закусочной до блеска нализывал, что даже после него и не перемывали, бормотал философ, сглатывая обильную слюну. Ну вот, наверное, до котлет добрались, уже вперед. Все-таки он про себя рассказывает, теперь я в этом уже не сомневаюсь. Конспиратор фигов. Так вот, устроился он, значит, на вымышленном троне поудобнее и приговорил сходу литрушку отвара божественного, в прикуску с чудом чужеземным. Дальше все как во тьме, ничего не помню. Вернее, знакомый не помнил. Я понял, что знакомый, можно не уточнять. Только утром молодец узнал, что просьба мамзели вовсе и не такая уж и нелепая была. На самом деле, до мелочей продуманная. Он ведь оказался лишь снежинкой на айсберге, об которой Титаник споткнулся и в морскую пучину ушел. Хитросплетение его слов начинало меня напрягать. Нити связи со здравым смыслом ускользали из рук. Вроде он и не пил, но развозило его все больше. И, котлеты-то при чем, а вдова это кто такая, ничего не понял. Да что ты такой непонятливый. Ласты он склеил, копыта отбросил, душу господину отдал. Простите меня, конечно, многоуважаемый, но что вам больше нравится, то и выбирайте. Пробубнил мыслитель и уставился на меня не моргая. А с черной вдовой что случилось? Ничего не случилось. Живет-поживает, мед пиво попивает, дальше гадости думает и козни строит. Но это другая сказка. Она еще не дописана. Закончил он и ткнул в чебурек грязным пальцем с кривым ногтем. Будешь это жрать? Нет, это я для тебя купил. Так и знал, что понадобится. Сразу увидел, что ты голоден. Утопая в злости, бросил я. Хороший ты человек вове. Начал хвалить меня философ, но вдруг ненадолго запнулся и глянул по сторонам. «Вовек тебя не забуду. Приятного аппетита!» Широко улыбаясь, произнес я. Затем глотнул ядрено-пузыристой, аж до слез жидкости из стакана и направился к выходу. Они тут, что, все сговорились. Что творится у них в голове? Полная бредятина. Какие там у Василия Федоровича тараканы, мадагаскарские шипящие. Алкоголь добил его и так обреченный мозг. И он теперь пишет сказки, рожденные галлюцинациями. Ладно, все к лучшему. Я хотя бы этой отравы не наелся, которую здесь чебуреком называют. Хотя нет, все-таки отравился. Зря я эту насыщенную силби любовью кока-колу хлебнул. И кто только этому напитку такое название придумал. В нем точно допустили ошибку. В первом слове должно быть две буквы «А». «Дяденька, дай пяточек серебряный!» — крикнул нагловато-хамоватый беспризорник и дернул меня за рукав. «Что? Кто тебе сказал? Ты у меня его хочешь СП?» — выругался я, останавливаясь у дверей. Руки уже обыскивали карманы. Монетка лежала на месте. «Дяденька, у тебя точно кукушку рвет не по-детски. Мажоры без денег по кабакам не ходят. Просто так никто никому ничего не дает. Гони монету, пожалуйста». «Да понял я уже. Вот держи соточку рублей. Клей только не нюхай. Что не делать? Ао, благодарствую, милостивый государь. За добро такое вам вернется», — бормотал беспризорник и раздавал виртуозно замысловатые реверансы с выпученными глазами. «Благодарствую, милостивый государь, благодарствую, но лишь до тех пор, пока не забрался в толпу ротозеев, где и растворился бесследно. Сумасшедший дом, а не кафе. Псих на психе сидит и психом погоняет, а где-то ведь еще управляющий псих должен быть. Не все, что ты видишь, на самом деле то, на что оно похоже. Удачи, пилигрим, она тебе еще понадобится. Силби знает, что в зеркале души все, бросил вслед бармен, но до конца я не расслышал. Дверь захлопнулась раньше. Я сделал еще пару шагов, переваривая услышанное и увиденное, но тут мозг пронзила пугающая мысль, словно серпом по яй по срамным причиндалам урана, как сказал бы Рихтер. Только теперь до меня дошло, что показалось парадоксальным в его словах, что так пугало и настораживало. Точно, акцент. Он произнес последние слова без акцента, на чисто русском языке. Бежать отсюда без оглядки, бежать сломя голову. И чем быстрее, тем лучше. Информационное табло показывало, что до отправки поезда еще 11 минут, но стоял он на последнем пути. Я побежал, словно ветер, по бесконечному обволакивающе темному туннелю, расталкивая зазевавшихся пассажиров на пути, до тех пор, пока не увидел забрезживший нереально яркий свет в его конце. Пространство расплывалось от запредельной космической скорости. Еще немного усилий, и выскакиваю к манящему источнику, пролетая по три ступеньки за шаг. Разбитый фонарь. На рельсах спит железный монстр. На небе одичавшая пузатая луна, освещающая безлюдную платформу. И больше ничего. Странное ощущение, будто меня коварно обманули и чего-то лишили. Может, всепоглощающего покоя. В сторону бредовые мысли. Добрый вечер. Успел. Заскакивая на ступеньки поезда, сказал я проводнице со строгим лицом. Она даже не улыбнулась и остановила меня на полпути раскрытой ладонью. Здравствуйте. Опаздываете, гражданин. Нехорошо это и неправильно. Поезд не должен ждать опоздавших. У него же расписание. Самым важным себя считаете, а люди страдают, когда давно уже ехать должны. Документы ваши предъявите и проездной билет, отчитывала меня проводница. Как будто она моя мать и мне лет 14. И я не на поезд опоздал, а домой приполз после недельного загула. Пьяный, укуренный и в изодранной одежде со следами крови. Хотя действительно странно, почему поезд по-прежнему на перроне. Минуты три назад должен был отправиться. Да что вы так все близко к сердцу воспринимаете? Ну, опоздал, со всеми бывает. Вот поэтому так и живем, что каждый только о себе любимом думает. Не бывает это со всеми. Все уже давно в вагоне сидят, вашу персону ожидают. Проводница скрупулезно проверила каждую букву в билете. Потом долго смотрела то на меня, то на фотографию в паспорте. И лишь, когда ее все устроило, буркнула. Проходите, господин Ветров, все у вас в порядке. Белье будете брать, только шелковое, на остальное у меня аллергия. Чешуей покрываюсь и на людей бросаюсь. Попытался я ее рассмешить, проходя в вагон с милой улыбкой, но безрезультатно. Неуместны ваши несмешные шуточки. Как шут, ей-богу, себя ведете. Взрослый человек, еще шапочку с бубенцами в следующий раз нацепите. Вот, блин, забыл взять-то. Как только поезд тронется, я к вам подойду, сказала она и отвернулась, давая понять, что разговор закончен. Потертый временем вагон встретил меня мерзопакостным запахом китайской лапши доширак, перемешанной с ароматом грязных носков недельной выдержки, полутьмой и галдением детей-энерджайзеров. Последние не желали ложиться спать, несмотря на угрозы расправы, звучащие из уст усталых пассажиров. Родителей, как это обычно и бывает, и так все устраивало, и угрызений совести по этому поводу они не испытывали. Маленький и незаметный Рихтер ютился в углу, у окна на нижнем сидении, прикрывая платком нос. Видимо, форточку он открыть не смог. Вот она, твоя сбыча мечт, пользуйся на полную катушку. Зачем себя ограничивать? Прямо как в рекламе «Газпрома», точь в точь. Альфред перелистывал толстенную книгу с безумным количеством страниц и еще большим количеством слов. Такой книгой убить можно, если не духовно, то физически непременно. Причем читал он почти в темноте. Вагон освещался лишь светильниками дежурного освещения и луной за окном. Похоже, он был очень увлечен, и я решил его не отвлекать. Положил сумку на лавку и сел напротив. «Тебя в детстве не научили здороваться?» Не отрывая взгляда от книги, обиженно спросил он. «Добрый вечер, Альфред. Я думал, ты занят. Скорее уж ночь. И тебе добрый. Как отдохнул?» «Превосходно. Лучше не бывает. Ну вот, теперь с новыми силами как попрешь вперед. Денег хватило, еще даже осталось. Ну и отлично. А почему мы не едем? Кого-то ждем. Я уж грешным делом подумал. Тебя, но, оказывается, нет, точно не меня. А мы вдвоем в купе едем? Сложно сказать, пока да. Это хорошо», произнес я и разлегся во весь рост на нижней полке, столкнув сумку в проход между сиденьями. Простояли без позывов к движению мы не 5 минут, и даже не 10, а целых 40. Зря, получается, на меня строгая проводница ругалась, не мешало бы ей извиниться. Наконец, по внутренней связи объявили отправку, и мы двинулись в долгий путь до столицы. Через несколько минут в проходе нашего своеобразного купе нарисовались две фигуры. Одна огромная, как скала, под самые фонари потолка, типичный культурист. Я даже испугался на несколько секунд. И вторая, щупленькая, негабаритная и в глуповатых очках. Таких обычно называют ботаниками. Почему-то попутчики ассоциировались у меня с героями мультика. Богатырь Алеша Попович, а рядом, забитый ослик Моисей. Да, недолго продлилась моя радость от комфортной поездки. Доброй ночи, Артем, протягивая могучую руку, протрубила глыба. Что мне с его необъятной рукой делать? За палец разве что подержаться. Владимир, представился я, здороваясь с громилой. Михаил, будем знакомы, повторил за ним действие товарища Артема. Доброй ночи, я Альфред. Приятно познакомиться, выкрикнул из угла Рихтер и махнул ладонью. Взаимно, синхронно отчеканили попутчики. Володя, можно тебя так называть? Спросил Артем, сбрасывая большую сумку с плеча на пол. Да, конечно, может, поменяемся местами? У меня верхняя полка, прямо над тобой, а эти жиденькие подпорки мне доверия не внушают. Все-таки во мне 2,5 центнера живого веса, мало ли, я не настаиваю. Договорились, согласился я, ошарашенный зрелищем, которое прорисовала фантазия. Еще бы, кровавое месиво любого впечатлит. Вот и хорошо, может, за встречу, да и повод есть. Усевшись на лавку рядом с Рихтером, спросил Михаил. Какой? Поинтересовался Альфред, убирая книгу в старинном кожаном переплете под подушку. Ну, что вы, граждане, совсем праздники не почитаете. Рождество на носу. Не наш, конечно, праздник, но чужие обычаи тоже уважать надо. Елку и индейку я вам не обещаю, а вот коньячок добротный предложить могу, многообещающе сказал Михаил, доставая из чемоданчика бутылку Хеннесса XO. Нет среди нас противников алкоголя, а я вот как раз в гости к Рональду заскочить успел перед поездом, подключился к уговорам Артем. И на закуску, и на поесть всем хватит. Для себя брал поужинать. С запасом. Знал, что пригодится. И картошечка тут у меня, и салатики, и булочки их фирменные, бубнил он себе под нос, заваливая разноцветными коробками и картонными стаканчиками малюсенький стол. Его спортивная сумка была забита едой под завязку. Вот так все и началось, с тоста за знакомство. Сказать, что мы выпивали, это ничего не сказать. Скорее, мы участвовали в мировом чемпионате по литроболу, в категории «Скоростное употребление». Волшебный чемоданчик Михаила радовал нас все новыми порциями французского зелья, появлявшегося, словно белый кролик из шляпы фокусника. Окончательно сбился я со счета на очередном тосте за Рождество, где-то на третьей бутылке или четвертой. Конечно же, мы были не одни такие, традиции уважали многие, но шумели мы уж точно громче всех. Летящий поезд перестукивал колесами. Голод сдал свои позиции под гнетом 40-градусной воды вперемешку с гамбургерами. Настроение и вагон вместе с ним становились все прекрасней. «Вот ваше белье», — пропела проводница, обрывая мои мысли. «Вы уж простите, что так долго к вам шла. Начальник поезда на планерку собирал. А еще извините, что нагрубила вам». Проводницу было не узнать, причем преобразилась она явно в лучшую сторону. Она стала ласковой, улыбчивой и смотрела на нас преданными глазами, как побитая собачонка. «Устала я от бардака и детей неугомонных в вагоне», продолжала оправдываться она, теребя верхнюю пуговицу на форме. «Давно едем, вот и срываюсь почем зря. Может, вам чай или кофе?» «Да ничего страшного», ответил за всех Артем. «Мы попозже кофе закажем. С коньяком подадите?» «Если надо, сбегаю в ресторан», ответила озадаченная проводница. Судя по эмоциям, она с трудом подавляла в себе желание уже за ним побежать. «Не стоит, сами справимся». Я пошутил. «Я, наверное, свободна?» Как-то неуверенно спросила проводница. «Ну, мы вас вроде железными наручниками к батарее не приковали, у нас все по согласию. Если желаете, то присоединяйтесь», попытался отвесить шутку Михаил, освобождая для нее место. «Пожалуй, я лучше пойду, если вы, конечно, не против», протянула она и, не услышав просьбы остаться, испарилась где-то в коридорах вагона. Что с ней случилось? Кто это ей на хвост наступил? Разорвал я молчание, повисшее в тяжелом воздухе. то хамит безбожно, то извиняется за все сразу. Тебе тоже нагрубило, меня без порошка стирало. Типа из-за таких, как я, скоро колеса у поезда квадратными станут, сказал Алексей Попович, потянувшись почти от одного окна до другого. Говорит, тебе надо сразу 3 билета в кассе покупать. Она и мне дерзила. Палочкой я ей, видите ли, весь пол истыкал. Летать мне, что ли, учиться? Потряхивая посохом с серебряным набалдашником, причитал захмелевший Рихтер. И мне, ну, тогда я за всех нас отомстил, профилактику не зря ей провел, похвастался Артем, потирая ручище и ухмыляясь. Ты хоть ее не бил своими кувалдами, возмутился Миша. Затем вытянулся струной, сощурил глаза и подбоченился. Нет, конечно, что я на зверя похож, слова гораздо убедительней, чем тумаки. Если на чистоту, то сходство есть. Вон ты какой здоровый. Я даже испугался, когда ты в купе наше свернул, сказал я на полном серьезе. Ну, что ты так, Владимир, я же добрый на самом деле. Ага, прям крокодил Гена, разошился не на шутку его товарищ. Осталось гармошку купить и в зоопарк устроиться. Словами он ее убедил. Авторитет ее твой покорил, который 2 метра в обхвате, не сильно ударив в живот Артема, протараторил улыбчивый Михаил. Я ведь могу и обидеться, без меня будете пить, надув по-детски губы, пробубнил Громила. Все-все, завязываю, рот на замок, замок на ключ, а ключ в непроходимое болото. Да, наговорила гадостей кучу, думала, счастливее станет, произнес я и постучал пустым стаканом по столу, ковш с помоями вылила. Одинаковые примерно ощущения, согласился Артем и на автомате повторил жест. И, как пчелы в улье опустелом, дурно пахнут мертвые слова, нараспев процитировал строчку из чьих-то стихов Рихтер и уселся с задумчивым видом, словно мыслитель в часы прозрения, подперев подбородок рукой. «Бегу-бегу, мальчики, сейчас все будет», — голосом бабули передразнил Михаил и приступил к выполнению прямых обязанностей. «Что бы мы без тебя делали, Миша?» — произнес я, ободряя его довольной улыбкой. «Да, куда вы без меня-то пропадете? Мощь слова и сила его истинная сокрыта внутри нас, только мы легитимны над собой и собственной совестью. А слово – это неподкупный всеми деньгами мир инквизитор с мечом правосудия в руках. Он может нам как помочь, так и навредить, волшебным образом исцелить или убить, поработить грешную душу или дать неограниченную свободу», – ронял твердые как камень слова Рихтер. «Этому больше не наливать», – вставил 5 копеек Михаил, разливая очередную порцию отменного напитка. «Что значит, не наливать, еще как наливать, я только от прелюдии к процессу, так сказать, перешел», – парировал Альфред. По вагону прокатился раскатистый смех и прозвучал новый тост, за силу слов. «Да ладно вам, герои недоделанные, напали на беззащитную женщину, 5,5 головорезов на 1», – продолжил разговор Рихтер, сбросив с лица хмель. «Что это за арифметика такая загадочная?» – спросил Артем. «Обычная арифметика, ты за 3 сойдешь». Миша с Вовой по 1, а я, как самый старенький, за 1/2, ровно столько, сколько говорил, и получается. Ну, во-первых, мы ей войну не объявляли, она сама начала, а во-вторых, надо умнее быть и не опускаться до ее уровня. Вы сами-то попробуйте 6 суток в 1 сторону проехать под перестук колес, а потом еще и обратно, запыхтел экстравагантный старичок, перебив Артема. И это при условии, что она, в отличие от нас, работает, как пчелка, от рассвета до заката, а не водку пьянствует. Мне приходилось в Благовещенск пару раз прокатиться. Поверьте мне, радости мало. К концу пути это все напоминает сумасшедший дом. Причем ты в нем не на второстепенных ролях и даже не санитаром работаешь. Что вы там забыли? Спросил Михаил, заинтересовавшийся темой. По делам ездил. Друг у меня там живет, подполковник ФСБ Анисимов. Эх, жизнь меня раньше мотала по закоулкам, темным и не очень. Много путешествовали, может, расскажете? Не просто много. Мне проще на глобусе показать места, где я не был, чем перечислять, где был. Везде моя нога побывала и потопталась. И в пустынях, и в степях, и в джунглях. Даже в Арктике был. Но я не об этом говорил. Да мы поняли, о чем вы, высказался Михаил. Я лично считаю, что в жизни нужно всегда оставаться человеком. Причем обязательно с большой буквы «Ч», независимо от того, как она терзает, какое у тебя настроение и какие подарки от судьбы получил. Это ты в точку про человека подметил. Михаил, а можно нескромный вопрос? Спросил Рихтер, прихлопнув очередную стопку коньяка и поморщившись. «Валяйте, я тогда два вопроса задам. Кем работаешь? И где такой волшебный чемоданчик с кладом мыслей приобрести? Тоже хочу. Учителем в школе работаю. Прививаю детишкам тягу к истории Родины. А по чемоданчику расстроить вынужден. Нет в нем никакой магии. Обычный он, и бутылки в нем такие же. Приходится докупать и докладывать. Вот и весь секрет. Понятно. Неплохо зарабатываете. На самом деле плохо, но решил шикануть. На отпускные коньяка прикупил хорошего. В гости к другу детства в Москву махнул. Исполнить хочу, так сказать, мечту юности, в мавзолей сходить. А трезвый я мертвяков боюсь до жути. Исполнить заветную мечту – это хорошо. Только сбывшаяся мечта – это и не мечта вовсе, а реализованный план. Ну, пусть план, как хотите, называйте. Не обращайте внимания на старика, я так. Значит, мы чужие презенты распиваем? Да нет, все нормально. Коньяк – это уж очень хитрый предмет. Он если есть, то его сразу нет. А если серьезно, то думаю, что друг поймет. Не смог я устоять. Зашел и сразу увидел. Хорошая компания подвернулась. Нужно отметить. Ну, мы и не возражали, воскликнул Альфред. А вы, Артем, кем работаете? Он у нас заслуженный пластический хирург, встрял с ответом Михаил. Он за свою жизнь столько всего пришил и отрезал. Даже орден в этом году получил, за усердие во благо Отечества. Да что вы его слушаете, у него язык без костей. Единственная правда, что он про меня сказал, это то, что я врач, анестезиологом в больнице скорой помощи тружусь. И не орден, а почетную грамоту от городской администрации получил. Ну, это тоже неплохо. Доктор, значит, протянул Альфред. Может, перекурим? Переключился на другую тему Артем и обвел вопросительным взглядом компанию. Воздухом свежим заодно подышим. Кто со мной? Согласились все, кроме Рихтера. Он бросил курить еще до того, как я родился, и с нами не пошел. Несмотря на глухую ночь и демонический храп пассажиров, беседа за чашечкой почти чая вскоре продолжилась. Темы перетекали от дорогих машин к шикарным женщинам, от женщин к трудностям работы и в обратной последовательности. Пока на каком-то этапе, между пятой и шестой, беседа не перешла в менее спокойное русло. А у меня ведь дед Вторую мировую прошел, в боях под Москвой участвовал. Его в октябре 41-го призвали. Старшиной 2-го пехотного полка был. Василий Теркин звали. Не сталкивался с ним, Альфред, спросил развалившийся на полке Артем. Тут же он получил от Михаила неодобрительный взгляд, и в нем не было следов помутнения от выпитого алкоголя. Хотя, может, мне показалось, его еще заговоренным называли. Все битвы кровавые без единого ранения прошел, без единой царапины, как будто судьба его хранила. Теперь почудилось, что лицо Рихтера едва заметно дернулось и опять стало спокойным. И тут он заговорил. «Жестокое время. Прошел я эти жернова, насмотрелся на то, как живых людей с землей перемешивают, как черепа лопаются, словно икринки под пальцем, окрашивая все вокруг серо-красной массой мозгов, как кишки на траке наматываются, и крики последние, душераздирающие, стойкий смрад смерти на поле боя, БРРР, меня сейчас вывернет, все гамбургеры наружу выйдут», перебил его Михаил, но он все равно продолжал, «а сколько я друзей схоронил в безымянных могилах, с касками на палках вместо крестов». Могилами-то их трудно, конечно, назвать. Воронки от взрывов с кучей останков. Лучше не вспоминать об этом. Не довелось мне, Артем, с ним повстречаться, к сожалению, хотя я тоже до Берлина дошел. Даже под флагом танцевал от неописуемого счастья. Да не могли они пересечься, десятки миллионы людей. Такое только в книжках бывает, высказал мнение Михаил. А вы моложе своих лет выглядите. Стараюсь себя в форме держать. Вот вам один стариковский совет. Запомните, реальность порой, как кривое зеркало. Не все на самом деле такое, как кажется. Истина в том, что правды нет и быть не может, хотя и это, возможно, ложь. А проще всего обманывать детей, которые думают, что жизнь безумно прекрасна. Их глаза не способны увидеть зло, потому что их разум еще не делит мир на зло и добро. Произнес Рихтер и почему-то перевел взгляд на меня, особенно тем, кому года 3 от роду. Хороший у вас коньяк, может, еще плеснем? Новые знакомые смотрели на него с недоумением, хотя и я тоже не особо понимал, о чем говорил Рихтер. Но странным казались не только его слова, сейчас меня больше волновало другое. Я где-то уже слышал о дедушке Артема, а в памяти всплывали обрывки воспоминаний о его биографии, размытые образы личности. Абсурд, может, действительно читал про Теркина где-то, или пить надо меньше. Ну, вы хоть Первую мировую-то не застали, пошутил Михаил, выжимая последние капли в стакан. Все, реквизит закончился, требуется обновление. Голосуем за рестарт, еще бы в Куликовскую битву меня записал, которая в 1391 году была, столько живут только боги, а я простой смертный, затянувший игру с неизбежной смертью, а она все не переходит к завершающей фазе, хоть бы годик еще протянуть, может, забыла про меня, дела более важные, ну, это уже перебор, слишком давно уж битва с Золотой Ордой была, сказал Михаил, а я бы тоже не отказался от того, чтобы у смерти при воспоминании обо мне сразу память отшибала и склероз начинался. А можно еще поспрашиваю? Рихтер кивнул и приготовился внимательно слушать. Ну, или сделал такой вид. Почему у вас цвет глаз разный? Да вы что, а я и не знал. Дайте, скорее, зеркало. Вы прикалываетесь? Шучу. Конечно, ответил Альфред и через некоторое время продолжил. Ничего необычного, всего лишь редкая врожденная версикалоральная экзофтальмия, вызванное отсутствием в организме церебрума. Но не буду загружать вас медицинскими терминами и вдаваться в подробности. Это никому, кроме Артема, интересно не будет. Ну и зараза, сморщив лицо, высказался Михаил. Это не заразно, а вы долго держались. Обычно люди не выдерживают намного раньше. Вынужден вас расстроить, неизлечимо и ничего с этим не поделаешь. Но я уже за длинную жизнь привык. Хотя был у меня знакомый доктор, убирал это на некоторое время, царство ему небесное, печально. Ну, а линзы? Спросил Артем. Глаза не то, что их носить ни минуты не могут, веки даже вставить их не дают, сопротивляются всеми ресницами. Не сталкивался раньше с такими людьми, и ничего не слышал об этом. Альфред, а вам с таким именем не тяжело было воевать? Продолжил задавать вопросы Михаил, тщательно пережевывая что-то в набитом под завязку рту. А что с ним не так? Ну, оно же немецкое. С ним с противоположной стороны сподручнее бы было. И что, я русский до мозга костей, до самого кончика носа. Я всегда жил и буду жить на этой земле. Я патриот своей родины. А имя? Это вопрос к покойным родителям, а не ко мне. Я, может, и хотел возразить, но не смог, а их и так все устраивало. Они не могли предвидеть эту бессмысленную войну. А давайте выпьем за тех, кого с нами нет. Не третий тост, конечно, но лучше поздно, чем никогда. Стоя, молча и до дна, с грустью в глазах произнес Артем и встал в проходе коридора. За тех, кого с нами нет, поддержали остальные, выпили, не закусывая, и простояли с минуту в режущие уши, словно острым ножом, тишине. А фамилия немецкая? Не успокаивался Михаил. Кто вам сказал, что немецкая? Вроде, Володя упоминал. Или проводница. Точно не помню. Могу и ошибаться. Вы правы, моя фамилия Рихтер. Это всего лишь глупое стечение обстоятельств, произнес он и натянуто улыбнулся, вытащив из-под подушки толстую книжку. Так бывает разве? Какой настырный. Я сменил ее в далеких 90-х, для солидности была нужна. Доверия у людей к иностранцам больше. Мы ведь рассказывали, что с Владимиром работаем в антикварном бизнесе. По-прежнему улыбаясь, сказал Рихтер. Тогда понятно. Ну что, будем мучить мои старые больные глаза мелким шрифтом и недостатком света или, как вы там говорили, голосую за рестарт и приглашаю всех в вагон-ресторан. Акцентирую внимание на том, что я и расплачусь. Возражения не принимаю. Такой же французский коньяк не обещаю, но что-нибудь хорошее найдем. Он сейчас разве работает? Удивился Михаил. Для хороших людей все двери открыты, лишь бы средства позволяли. Отлично. Мы именно такие люди и не против продолжения, ответил за двоих развеселившийся Артем. Всегда готов. Он быстро соскочил с сиденья и встал по стойке смирно в проходе. А вот я, пожалуй, отклоню предложение. Устал я сегодня. Или вчера. Неважно, зевнул я, прикрывая рот рукой. Попросите у проводницы, чтобы чаю мне принесла. Без сахара, и главное, без коньяка. Он у меня еще пока внутри есть. Вова, я закажу, сказал Михаил и поднялся с насиженного места. Как тебе будет угодно. Пожелай нам удачи, сказал Рихтер, и шумная компания удалилась в ресторан. Еще долго слышались вопли пассажиров. Русский богатырь нещадно сметал на пути торчащие в проходе ноги, словно бульдозер на свалке с пьяным водителем за рычагами. Но вскоре все стихло. Проводница принесла чай. Я сделал глоток и теперь в распухшей голове, словно в безумном миксере, готовился мудреный коктейль, шматки сумбурных мыслей, нарезки воспоминаний из эпизодов трудного дня и гремучая смесь из тонких приправ необъяснимых чувств. Все это одновременно скакало, хлюпало, стучало, шипело, плясало и повизгивало в одном чугунном котелке. В руках я держал наполовину пустой стакан с несладким чаем, который я пил не спеша, стараясь полнее ощутить его божественный вкус и аромат, смакуя каждый глоток. А может, стакан все-таки наполовину полон. Чай был еще горячий, но уже не обжигал губы и язык. В самый раз, такой, как надо. А все-таки наполовину полон этот стакан или наполовину пуст? Спросил я почему-то вслух невидимого, но обязательно умного себя. Теперь я сидел и думал, скрипя изношенными шестеренками и морща лоб. Пессимист я или оптимист? Полон или пуст? Слышь, брат, завязывай. Не разламывай квадратную голову. Ночь глухая, ну, или про себя хотя бы, что орешь-то, послышался грубый голос с южным произношением, который сбил весь настрой, звук исходил с боковой полки напротив нашего купе, самое интересное, я не помнил, чтобы там кто-то сидел, когда он появился, рассмотреть в сумраке, кто это был, я так и не смог, да и наплевать.